Киттингхут как вообще город, криминальнее Айрона. Ха-ха-ха, засмеялся попутчик. Простите за невежливость, но что тут можно сравнить? Ночную жизнь, например, предположил я, глядя на него краем глаза. Вот вы шутник, продолжал веселиться молодой человек. Сравнили блистательный с Киттингхутом, наш город ведь даже не столица провинции. А как так, кстати, вышло? Заинтересовался я, торопясь миновать темную зону. Впереди светились фонари у ворот, вершина вала не освещалась, часовые пользовались артефактными ноктовизорами. Переносные лампы там появлялись только при смене постов, да и тогда не всегда. Луна здесь светила ярко. Когда королеву вместе с кантийской короной наш император прибрал в гарем, в провинции сменилась столица. Хаграин в те времена с Киттингхутом соперничал, вот наместники там и поселились. Право на стены поди имеет, сказал я. Не сразу вернул, но вернул. Столица провинции, двор наместника, охотно подтвердил из-за моего правого плеча парень. И очень удивился секунду спустя, когда его стилет не попал мне в спину, рука попала в захват и я перебросил убийцу через бедро, еще и развернув перед приземлением на брусчатку так, чтобы больнее удариться. Последнее, к сожалению, было лишним. Падать юношу гуру по киллингу не учили, так что приложился о камни он по-настоящему жестко и, конечно же, отключился. Не отреагировав даже когда я довел прием до конца и выломал ему руку из плечевого сустава. Трофейные Гарри Поттеры были при мне, так что вытащить их из футляра и оттащив клиентов в кювет ближе к колючкам, что там обыскать, в этой ситуации было прямо как доктор прописал. Доктор его затылку, кстати, не помешал бы. В подобной ситуации местные ночные очки обставляли мой тепловизор по всем показателям. И что тут у нас есть? Пробормотал я, обшаривая бесчувственного убийцу. Под плащом он был одет в кожаную куртку колет и короткую кольчугу поверх. На поясном ремне помимо ножен стилета обнаружился средних размеров обоюдоострый кинжал и увесистый кошель, который я без каких-либо колебаний сунул в карман. Туда же отправились перстни и кольца. Бумаг у молодого человека не оказалось. Меч был достаточно примечателен, так что его я тоже отложил в сторону. Вспомнил про стилет, сходил на дорогу, нашел и его. Насколько можно было разглядеть в мой волшебный ПНВ, Тамгахилы присутствовала. Это что? Блять, знак мне, покачал головой я. Намек, что будет, если сменю покровителя. Никакой реакции за спиной не последовало. Ну и бог с этим. Приходить в себя Шенхамун не торопился. Пришлось немного испачкать руки в крови и пощупать его разбитый затылок. Кость под пальцами не ходила, но в отсутствии травм позвоночника я бы клясться не стал. Если бы это меня беспокоило, переживал я исключительно из-за утери языка и возможности взять кого-то за горло. Как уже говорилось, путешествие в Киттингхут неплохо было бы сделать окупаемым. Часть расходов я сейчас возместил, хотелось больше. И что мне с тобой делать то? Вслух размышлял я, стоя над полутрупом и прислушиваясь к приближающимся шагам на дороге. Приходить в себя парень отказывался, одному его до ворот тащить не хотелось. Поссать на тебя, что ли? «Нахер ты его сейчас раздеваешь, рыжий?» — спросил сиплый голос с дороги. «Ну да, кольчушка, мечи, колет и прочее ликвидное имущество я скидал на дорогу. Блять, только не вздрогни, ты же не ополовинил его мошну, Хамунд!» Вкратчиво добавил в ситуацию саспенса второй голос. «Тут виновник наверняка должен был повернуться к обвинителю. Я это сделал. Коллеги-убийцы уже были рядом. Ближайший дернулся, заподозрив неладное, и я...» Конечно же, метнулся вперед. Будь у меня на руках меч, мне от них практически ничего бы не угрожало. Но я, чтобы он не мешал, отложил его в сторону. А вот у них клинки были с собой. Соответственно, мне нужно было обоих запиздячить раньше, чем они смогут ими воспользоваться, и так долго ждавшие своей жертвы стилеты хилы с ножен кинжала гнева должны были мне в этом помочь. Ближайший из убийц даже вскрикнуть не успел. Бить его я решил в центр масс, для дополнительной гарантии оставив стилет в теле, и укол прошел как по маслу. А вот второй успел дернуться в сторону, так что сложить его с одного удара не получилось. Первым попавшийся под руку кинжал гнева прошел по его толстой кожаной куртке вскользь, тело не зацепил, так что он, не будь дураком, ухватил меня за запястье и, на этом его успехи закончились. Телосложение у убийцы оказалось довольно субтильным, так что я со своей скоростью, силой и массой просто сшиб его с ног и, оказавшись поверх, истыкал кинжалом, как залитая самогоном блондинка. Крайне непрофессионально, не оглянувшись назад и непонятно почему не сломав оружие. К моему счастью, благословленный хилостилет не подвел, и второй макродел тоже был мертв, как дверная ручка. Значит, вы сразу заподозрили неладное и ждали удара в спину. В пятый или шестой раз затянул одну и ту же шарманку с искарь, деля внимание между пятнами запекшейся крови на брусчатке и мной. Чтобы разогнать собравшихся вокруг нас зевак, полномочий у стражников не хватало, так что на них не обращали внимания, требуя лишь только не мешать. Префект для разборок по неудачной попытке убийства придворного был великоват, так что мной занимался Шен Лаганмильт из аналога городской уголовки. От привлечения к делу неблагородного специалиста результат не страдал. Уж в чем-чем, а в отсутствии профессионализма этого немолодого мента обвинить было крайне сложно. Да и полномочий тоже, если префект соизволит их ему выдать. Не то чтобы заподозрил, равнодушно сказал я, но в уме такую возможность держать всегда надо. Когда у тебя много врагов, у меня много. Вы же всего лишь несколько дней как приехали, удивился ментяра. Когда успели нажить? Я даже не исключаю, что меня ждали. Пожал плечами я. Кто знает, может, через этого цепного пса получится выяснить, кто меня к ее высочеству подослал. В Хагрейне кое-кто может лелеять обиду, например. Проверим, Фервран. Предсказуемо не стал развивать тему с Искари, выдавая этим, что уже успел ознакомиться с моей биографией и про гибель от моей руки брата жены наместника ему вероятнее всего известно. Проверьте, Шен Лаган. Не скрывая иронии, сказал я. Проверьте. Мен поджал губы. 100% одна из версий, причем основных. Итак, вы говорите, что он. Сыскарь прокашлялся, сместился вам за спину. Так что я развернулся, поймал его руку и бросил через бедро. В ней был кинжал. Да, и вы успели его заметить. Уже когда бросал. Признался я. А почему тогда напали? Я оборонялся. Мило улыбнувшись, уточнил я. Его движение можно было толковать только таким образом. Собственно, мне бы и не удалось его так легко бросить, если бы не поймал на ударе. На нем был плащ, Фервран, задумчиво сообщил Шен Лаган. Так вот почему вы за меня зацепились, хмыкнул я. К моему счастью, он хотел заколоть меня под лопатку. Ну, или в шею, или голову ткнуть. Тут, знаете ли, под хороший удар простор нужен. А если бы вам не повезло, он как бы колол. Сделал на мои слова стойку сыщик. Упс, ошибочка вышла. Ну и что теперь делать? Я бы на его месте бил в почку. Снизошел я. Это как? Вот так. Холодно улыбнулся я, заходя ему за спину. Сыскарь начал оборачиваться ко мне, но я уже был рядом и, зажав одной рукой рот жертве, ткнул большим пальцем другой ему в левую почку. Все. Как говорится, вы, Шен Лаган, уже мертвы. Если в двух шагах будет маг-целитель, вас, возможно, и вытянут. В остальных случаях не успеют. Если, конечно, в почку попасть и оружие провернуть. Дерт следил за мной с детским восторгом. Я ему сейчас показал что-то новое. Это если стилет отравлен не спасти. Подозрительно так на меня глядя, уточнил сыщик. Боже упаси, сказал я. Сильнейшие внутренние кровотечения даже само по себе смертельно, а тут человек теряет сознание и умирает от боли до того, как кровью истечет. Термина «шок» в Каве не было, ну или я этого слова не знал. Миль молчал с мрачной рожей. Молчали стражники. Молча лупали глазами зеваки. В общем, все молчали и переваривали мои слова и действия. Я же, как рассудил, ничего не терял. Моя связь с Хилой, секрет Полишинеля, знакомиться с городскими хеленитами мне теперь в любом случае придется, так что пока с умений совать заточку в почку несло одни плюсы и никаких минусов. Я этот способ резать острым железом людей, кстати сказать, в Худлите вычитал. В ГДРовском романе «Приключения Вернера Хольта», если быть точным. Прекрасное во всех смыслах произведение, которое я отдельно оценил в тот самый момент, когда меня начали учить бить штык ножом в грудь с захлестом и прочим дебильным способом снятия часовых от присосавшихся к московским спортивным залам военных физкультурников. Не лишнее умение, отмер сыскарь. Согласен. Кивнул я. А можно задать вопрос, Фервран? Для себя, а не опросного листа. Задавайте. Шайка Хамунда ведь не первый, кто на вас подавился. Зрите в корень, Шен Лаган. Нет, не первые. Народ вздохнул. Я так и думал, Фер. Я так и думал. Интерлюдия. Фрея Тара Андергенхай неторопливо цедила чай, слушая небезынтересный, хотя, что уж тут, весьма и весьма интересный доклад Камермитхин. Фрея Тара, мне с первого взгляда казалось, что он какой-то странный шатилин. А мне показалось, что его поведение естественно и непринужденно, лениво возразила Гафместрина. Хаем, чуть опустила девушка голову. Он, войдя, глянул таким взглядом, словно взвешивал или определял опасность присутствующих, а потом решал, кого он тут будет убивать первым. Полезная привычка, человек поживший, удивилась Гафместрина. Не вижу ничего плохого. Я по инерции хотела продолжить Камермитхин, но тут наконец-то сообразила замолкнуть. Подпустила к принцессе убийцу. Насмешливо улыбнулась Фрея Тара, старого, умного, опытного и абсолютно ни от кого не скрывающегося. Я допустила большую ошибку, отмахнулась Гафместрина. И то, что ни одна вы ее совершили, вас, Рейна Лара, не извиняет. Девушка опустила взгляд. Сказать тут было нечего. Постарайтесь в будущем таких ошибок не совершать. Подобного больше не повторится, горячо заверила начальницу скрывавшаяся под маской горничной принцессы телохранительница. Очень рада это слышать, кивнула Гафместрина. Можете быть свободны. Ей требовалось подумать. Уж больно загадочным был этот подосланный ко двору ее высочества непонятно кем Фервран Дёнгарманбагин. Что скажете, Фервран? Вопросила меня принцесса. Я потрясен. Ни капельки не сбрехав, ответил я. Мне бы в Эфье в такую бухту. Упомянутая бухта имела вид вдавленного в берег неправильного треугольника глубиной порядка 800 метров и шириной где-то вдвое больше. Каменистые пляжи, чистая вода, 4 островка, на двух из них полуразрушенные строения, 2 разбитых штормами мола по сторонам устья, перемежавшиеся сохранившимися строениями развалины вдоль уреза воды, 2 полных воды каменных дока, слипы с гнильем на них. В общем, эта заброшка выглядела на пару порядков перспективнее, чем мой Фьев. Если на первый взгляд, ибо тут не могло не быть нюансов, от такой бухточки ни один благородный господин не откажется. Усмехнувшись, охотно согласилась со мной девушка. С городом или без, не только в этих местах, а от двух. Вежливо улыбнулся я. Бухт на покрытом развалинами Бираха на полуострове было две, малая и большая. Сейчас мы смотрели на малую, вторая была за поросшим одичавшими садами гребнем. Сам полуостров представлял собой вылезший в море километров на 5 каменный массив с высокими обрывистыми берегами, густо заросший сейчас растительностью до сосны включительно. Там, где рельеф позволял подняться с воды наверх, строители полиса перекрывали дорогу хорошо сохранившимися стенами. На выложенных каменными плитами дорогах время тоже особо не отразилось, а вот строения в значительной части сохранились не очень. Крыши двух третей стоящих вдоль дорог вилл обвалились, от вспомогательных построек за редкими исключениями остались развалины, дворы были покрыты молодыми деревцами и кустарником. В общем, впечатления были близки экскурсии по заброшенному городу в джунглях, или что-то типа того, ибо климат тут уже был скорее умеренный, так что лиан и бамбука не наблюдалось. Наброшенный в тайге военный городок не походило отсутствием панельного домостроения и помершего, а застарелого сифилиса борца за счастье трудового народа на постаменте. При жизни полиса с водой проблем полуостров определенно не знал. Мы миновали пару размывшей дорогу ручьев, в по крайней мере один из фонтанов у виллу все еще поступала вода, сочась из развалившейся чаши, так что проверять колодцы было не нужно. Собственно, судя по перекрывавшей перешеек между бухтами крепостной стене и наблюдаемым мной сейчас с остатком портовых построек и верфи, как таковой Бирархан находился за ней. То, что мы видели до сих пор, было богатыми пригородами. Инспектируя полученные в управление владения, в проклятый город ее высочество с малой свитой завернула спонтанно. Так мне во всяком случае показалось сначала. До темноты оставалось не так уж и много времени. Развалины на полуострове были достаточно велики для продолжительной экскурсии, так что максимум через час нам нужно было либо нестись во весь опор в направлении ближайшего жилья, либо готовиться ночевать здесь. И я догадывался о грядущей романтике. От двух тем более, вернула меня к насущным делам принцесса, если сумеет их удержать. Вот меня и удивляет, что отбитой головы прибрать их к рукам не нашлось, сказал я. С чего вы так решили? Удивилась сопровождавшая госпожу Гафместрина. Ее супруг в ходе ознакомления принцессы со своими владениями остался во дворце, что-то там срочно решать с наместником. Вместо него сопровождали девушку стольник и камерарий, которых Вархан она решила не брать. Те, с основной частью ее поезда сейчас выдвигались в направлении Иннендейла, где мы должны были провести несколько дней. Вы разве отказались бы от пурпура в гербе? Прошу прощения, ваше высочество, я не понял, ответил я девушке. Недостаточно хорошо знаком с историей и законодательством империи. Принцесса переглянулась с наставницей. Та самодовольно улыбнулась. Земля вольного города, Фрея Тара крутанула пальцем, мертвая на ней лежит не власть, но тень его императорского величества. Империя не смогла спасти этот город, так что любой, кто освободит ее от проклятия, получит не только ее, но и права Аллода. Продолжила ее высочество. И баронский титул в придачу, хмыкнула Фрея Тара. Заманчиво. Покачал головой я. А много нашлось желающих. За 9 десятилетий. Подняла бровь Гафместрина. Смельчаков были сотни, я думаю. А что тут нужно сделать было? Доказать свое право владеть ею, пожала плечами женщина. Сняв проклятие или нет, без разницы. Удержать над этой землей свой баннер год и один день. Удачно вступил в разговор Фербранан Кистен. Мой двоюродный дед полсотни лет назад 2 месяца протянул. А потом, Фербран, заинтересовалась Несса. Отмалчивающийся камермитхин смерила парня задумчивым взглядом. Все бросил, и больше сюда не возвращался. Жизнь дороже своей земли и пурпура в гербе, ваше высочество. Болезнь подхватил, спросил я. В чужом брюхе оказаться не захотел. Зверья, если псов и слуг не маем считать зверьми, то да. Феркрейн решил, что второй раз от дикой охоты уже не отобьется. Так город Немайн прокляла. Этого я не знал. Ну а что касается травли алчных пассионариев своими слугами, это было, в общем, логично. Как еще человечеству то уважение к себе внушить? Она самая. Обидели ее здесь, оскорбили. Цинично усмехнувшись, уточнила принцесса. Синдик из магистрата обратил внимание на загадочную красавицу. Красавица над ухажером посмеялась, и он возжелал отомстить за пренебрежение. Как я понял, зря он это сделал. А город почему прокляла? Удивился я. Мудаков где угодно хватает, посторонние тут при чем? Городской суд выдал синдику рабой оклеветанную красотку. Хмыкнул Фербран, опередив девушку. Дева Мора пришла в ярость. Хочу в городской суд заглянуть. Мечтательно вздохнула Несса. Я читала, все кто там был, остались внутри нетленными. Во времена деда там уже одни кости были, ваше высочество. Со временем даже божественные проклятия выдыхаются. Да и зверье погрызло. Я покачал головой. Человеческих костей в заброшенном городе хватало и без некоего здания с разбросанными внутри обгрызенными маслами. Не то чтобы они были видны на каждом шагу, но уже у перекрытого хорошо сохранившейся каменной стеной перешейка пара-тройка черепов гостям города скалилась. Вот что значит взбешенная женщина. Немайн и так долготерпением не болеет, согласился со мной Анкистен, а тут вовсе рассвирепела. С синдиком и судьей что-то совсем страшное сделала, жрецы рассказывают, а город вымер. Обидеть леди может каждый, не каждый сможет убежать. Усмехнулся я, удачно угадав с рифмой. Фразу оценила даже охрана. Дамы фыркнули, Фрея Тара покачала головой и подарила мне насмешливо одобрительный взгляд. А между тем, городишко-то неплохой. Задумчиво огляделся я по сторонам. В принципе, мысль отжать эту бесхозную землю явно посетила бы меня и без информации о правах Аллода, читай полного ей владения. Не факт, что Бирархан до своей гибели пользовался правами провинции, тот же Бирейдин был не в пример крупнее, но где-то рядом освещенные веками права этого города явно плавали. Насколько я понимал логику имперского законодательства, победа над проклятием в каком-нибудь занюханном замке в глуши вряд ли принесла бы герою пурпур. Забрал бы себе этот замок, и все. Решаете, стоит рискнуть. Переглянувшись с наставницей, подняла бровь Несса. Подумать надо, честно ответил я. Например, узнать, от чего тут герои дохнут. От подхваченных от проклятия болезней или слуги немайных всех кончают. Кстати сказать, Фербран, ваш двоюродный дед, отбиваясь от дикой охоты, с кем дело имел? Да, да, закивала принцесса. Ответьте, Фербран. Мне это тоже интересно. Эйнхерии на англотах и оборотни. Всего лишь, удивилась Фрея Тара. Вам мало, Фрея. Немного обиделся за дедушку Фербран. Англотами вы их лошадей называете. Вклинился я. Их, коней смерти ни с кем было не спутать. То есть это и свита матери могла тут развлекаться? Тут же поторопился уточнить я. Фербран задумался. Вам бы у деда это спросить, Фервран. Он жив. Потребовались усилия, чтобы не потереть руки. Да, жив. На Кайнрике женился, землю там взял. Процветает. Хмм. Покачал головой я. А с болезнями тут как было? Рискнете головой? Вместо ответа спросил рыцарь. Возможно. Подумав, все же ответил я. Если сочту риск приемлемым. Это как? Снова переглянувшись с Гафместриной, спросила Несса. Я вздохнул. Не за этим ли меня в этот город вытащили? Пока что было непонятно. Но отвечать, что-то было надо. Кто знает, может она в чем поможет. Если основная масса искателей пурпура помирает от болезней, овчинка не стоит выделки. Даже если я переживу это год, на кой мне сдалась бесполезная земля? Кто мне будет деньги приносить, если поселенные арендаторы дохнуть будут? А вот с инхериями, наверное, можно и повоевать. Вампиры и оборотни не очень меня впечатлили. Вы можете эту землю продать. Вкратчиво так сказала Фрея. Ах ты сука. Похоже, что не случайно меня сюда затащили. Кому? За сколько? Продается тут, как я понял, пурпур. Верно. Ну и кто мне даст достойную риска цену? Хмыкнул я. Сотня золотых его не окупит, а больше мне не дадут. Самые большие, 5-6 сотен. Титульное баронство в столице можно купить за 3000, сказала Несса. За аллот в Кантии я бы просила не меньше 12. Я, чисто из уважения, дал паузу. Ваше высочество, проблема с этим аллодом не только в том, чтобы его отжать. Я об этом и говорю. Ну а я, ваше высочество, о том, что не только 12 тысяч золотом, но и 1000 достаточно большая сумма, чтобы из-за нее убили и забрали эту землю себе почти бесплатно. Если не изменяет память, часть законов межевых войн на владык аллодов не распространяется. Гафместрина поощрительно улыбнулась. Все верно. Что не сумеет удержать его лорд, безоговорочно твое будет. Хотя это и не по обычаю, добавила принцесса. Но вполне объясняет, почему в империи правами полного владения наслаждается меньше 100 человек. Улыбнулся я. Точное число владетелей я где-то слышал, но не запомнил. Помнил, что меньше 100. Человек 70, может быть. Вы правы, сказала Несса. Но от пурпура в гербе никто не откажется. Вернемся к моим баранам, сказал я. Мне, прежде чем я найду дурака, который этот полуостров купит, нужно на нем выжить год и один день под угрозой сгнить заживо от болячек или быть сожранным какими-то сверхъестественными тварями. Ну или в лучшем случае сдохнуть под мечами бессмертных. Еще и, наверное, безвыездно год сидеть, Фербран. Не обязательно, опередила рыцаря Фрея Тара. Закон дозволяет отсутствовать 40 дней. Ну да, случайностью и не пахнет. В Кантии вассальный долг 48, возразил я. Лучше и на 40 землю не покидать. Хмыкнула хитрая баба. Что тут сказать? Развел руками я. Вы правы. Гафместрина доброжелательно улыбнулась. И если такой смельчак найдется и Бирархан за собой удержит, добавила принцесса, то с ним расплатится честь по чести. Если предложит баронство мне. Какое-то время все рассматривали пейзаж. Предложение было высказано серьезное. Причем без обиняков и в присутствии достойных свидетелей. Вот что значит проявить себя. А если он оставит его себе? Несса засмеялась. Хороший сосед это уже немало, Фервран. Если он, конечно, останется бароном Аннарханом, а не свою смелую голову сложит. Человек иной раз страшнее богов. Homo homini lupus est. Кивнул я. Что вы сказали? Заинтересовалась принцесса. Человек человеку волк, расшифровал я. Если обстоятельства будут благоприятными, я рискну, но не раньше, чем все, что возможно, разнюхаю и надлежащим образом подготовлюсь. Не может быть, чтобы тут просто было управиться. Анкистен согласно со мной кивнул. Глава 8. Баронство кусочком было лакомым, но подавиться им было проще, чем мама сказать. Видимо, поэтому принцесса озвучила свое предложение прилюдно, показала заинтересованность в бесхозном имуществе и создала конкуренцию. Она от этого ничего не теряла, удержать даже не аллот, а полученное баронство для небогатого дворянина дело практически безнадежное. Сын богатого аристократа при отцовской финансовой и военной поддержке еще сможет попытаться, но не факт, что и у него это получится. От пурпура в гербе никто не откажется, особенно если к нему приложить две свои гавани у торговых маршрутов. Нанес уже не всякий хвост поднимет, по факту отобрать у нее полуостров сможет только представитель семьи. Причем не факт, что императора это дело обрадует. Братья Анликгорны, последнюю неделю, подобно многим очень живо интересовавшиеся моими делами, созрели для разговора, когда я был в городе. Но, что интересно, в отличие от многих других, их интересовал вопрос не «когда», а «берусь ли». Я смерил мальчишек взглядом и щелкнул пальцами подавальщице. Пиво, еще кувшин, с копченой рыбой. Близнецы напряглись. Несколько сот лет назад жил один полководец, как говорят, не потерпевший в своей жизни ни одного поражения, начал я. Так вот, он, когда его спросили о его планах, ответил: «Если бы о моих планах узнала моя шляпа, то я бы ее сжег». Старший из братьев, Бриан, вздохнул. Я улыбнулся. «Вам я отвечу так: даже если я не подпишусь под Орхан, вам оно надо, лезть в это гиблое дело». А прочему гиблое, Фервран, в долю секунды сориентировался в подтексте Нит. Бриан, к слову сказать, тоже сообразил, что к чему, просто спросить не успел. «Давай я сначала спрошу, вы со мной в деле хотели поучаствовать, или сами рискнуть?» Братья переглянулись. «Ну-ну, мы не отказались бы ни от фьефов у вас в баронстве, ни от честной доли, Фервран», — решился старший. «У вас мало людей и в деньгах не купаетесь, мы можем помочь. Если откажетесь, сами будем пытать удачу. Ну надо же, может быть и не врут. Давайте-ка смочим горло», — покачал головой я. «Ну и не торопясь обсудим все подводные камни этой нарядно выглядящей гнилухи». Дождались пива, парни заказали поесть. Проводив взглядом сдобную жопу официантки, я перешел к делу. «Начну с хорошего. Сейчас взять этот алло трудно, но можно». Парни напряглись. «Я тут, как вы знаете, последние дни отрабатывал архивы по соискателям». Братья смутились. В первые годы после гибели Бирархана большинство мечтателей о баронстве гибли в течение первых 3-5 дней. Грабившие город мародеры вообще дохли как мухи, часто вместе с семьями, иногда и с деревнями. Притаскивали проклятие домой через заставы, Фервран, спросил Бриан. «Это не проклятие, это зараза какая-то, чуму Немайн в город закинула». Парень кивнул. Я продолжил. «Лет через 20, точнее не скажешь, эта мерзость стала постепенно сходить на нет. Несколько поторопившихся благородных господ еще успели подхватить и сдохнуть, но в этот период на передний план уже начали выходить слуги богини. Дикая охота, Фервран», — поинтересовался Нит. «Если ты про травящую неудачников кавалькаду, то не всегда. В описании хоборотни людей крали, какой-то великан-мечник рыцаря с его кнехтами в одного покрошил, вышел из темноты и порубил всех в капусту, кого-то постреляли, в общем, причин гибели стало множество. Но от чумы перестали умирать, Фервран». «Умничка, Бриан. Почти. В 10 лигах от Архана хутор в прошлом году вымер. Хозяина с сыновьями не раз видели рядом с городом. А, это херня», — отмахнулся я. «Жги старое заплесневелое говно, мойся, стирайся, не имей на себе насекомых, не пей сырой воды, грязными руками в рот не лезь и вероятнее всего ничего не подхватишь. Что-то сомневаюсь, что это чума управляемая. А вот с сафари слуг суровой рейны все гораздо хуже. Год трудно будет отбиться». Фер Иван Анхенлан держал над городом свой баннер 10,5 месяцев. Потом исчез вместе со всеми людьми. Одни вещи и пятна крови остались. «Но можно же нам что-то сделать», — буркнул Бриан. «Какое дело Немайн до этого города? Ей самой на него, похоже, что наплевать». Пожал плечами я. «Слугам отдала по тренировочную площадку. Женщин свидетельства выживших не отмечают. Местные мародеры никого похожего на Немайн даже краем глаза тоже не видели. С оборотнями, признаются, встречались. Эйнхерии тоже все живые на своем пути не режут. Храбреца могут и после схватки в живых оставить». Братья переглянулись. «Но вам двоим туда соваться, ни при каких условиях не рекомендую. Это даже не риск, это игра в кости, где результат твоего броска противник знает заранее. Выиграешь ты или проиграешь, не от тебя зависит, а от его на тебя планов. А вы, Фервран?» Поколебался, но спросил Нит. «А я еще не решил», — честно ответил я. «Допустим, слуг ее охуевших мне есть чем встретить. Но этого мало. Если пересижу год и получу баронство, а лот мне не удержать. Только принцессе скидывать. Вот расплатилась она со мной. А дальше? 12 тысяч для провинциального шателина много. За них опять воевать придется, расплачиваться с союзниками и наемниками, терпеть убытки. Братья очередной раз переглянулись. Собственно, скрытничал я исключительно по привычке. Изучив вопрос, желание вписаться в навязываемый мне блудняк иссякло, едва возникнув. Да, издали все выглядело крайне перспективно, с помощью компании можно было даже попробовать баронство себе оставить. Но я уже практически решил не наглеть, тише едешь, дальше будешь. За этот год на заработках можно и Бэггиндейл потерять, Архана не получив, и ни одна блядь потом неудачника добрым словом не вспомнит. Даже Айлин, которую уже вскоре после моей смерти тоже прикончит. Что же до интересов компании, то настоящим деньгам меня никто не подпустит и прославившись на всю империю я, собственно, их зарабатыванию важными людьми могу даже помешать. Золото, как известно, тишину любит. Контакты представителей компании с Анфилемами, например, мне очень легко будет этим шумом скомпрометировать. Да и превращение Бэггиндейла в перевалочный пункт, скорее всего, тоже прикажет долго жить. Но известить контору о предложении я был обязан, хотя бы для того, чтобы свою бесценность подчеркнуть. Другими словами, мне сегодня-завтра позарез нужно будет вырваться домой хотя бы на сутки. И я даже надеялся найти на это предлог, когда какой-нибудь идиот решит ее высочеству немного лизнуть и Фервран опередить. Братья меня как будто услышали. Фервран, отец нам письмо прислал. И Анней хочет вам и ее высочеству отомстить. Войну хочет начать. Да неужели? Вархан собрался. Он уже собирает людей. Ах ты хитрая тварь. Спасибо. Мне надо подумать. Искренне поблагодарил я Анликгорнов. Отдельное спасибо Феручиту, буду должен. Ни за что, Фервран. Улыбнулся Бриан, но отцу обязательно напишу. Ну а я еще про одну беду не сказал. Решил я закрыть тему, мальчишки заслужили. Сколько из борцов за баронство убили соперники, а не слуги, ни майны болезни непонятно. По изученным мной бумагам, за 94 года на Бирархан претендовало 179 человек. Из них один ненаследный герцог, два графа, один маркиз и 7 баронов. Остались в живых 14. Обстоятельства гибели двух третей неизвестны, там погибли все, и они и их люди. Так что решать вам, конечно, но как по мне, смело пропускайте вперед всех, кого вам будет не жалко. Победа, если что, любит подготовку. Без поездки домой удалось обойтись. Родина напомнила о себе сама. Фервальгерд Дён Сигборн и маячивший за ним как статуя упреков Рейкенерт уже все знали. Ты что творишь, деятель? Всю Кантию взбаламутил. Включил бульдозер шпик. Ори погромче, чтоб через стены лучше слышно было. Невозмутимо посоветовал ему я, мы трое сидели за столом гостиничного номера средней руки трактира в приличном квартале пригорода Киттенхута. И все же, куда ты лезешь? Сбавил тон шпик. Пока что никуда, пожал я плечами, и без приглашения плеснув в кружку, проверил его вкусы относительно спиртных напитков. Вино у резидента оказалось отменным. Мне прилюдно сделали весьма перспективное предложение. Я сразу отказываться не стал. Во всем остальном вини не меня. Ну, хоть не до конца мозги проморозил, сделал мне сомнительный комплимент разведчик компании. Кеннер по своей привычке отмалчивался, по оговорке Сидорова парня взяли из Собра, так что он умел как молчать, так и здраво оценивать пределы своей компетенции. Ну и учиться, само собой. Польщен, сказал я. Знаете что-то за Бирархан, чего я не знаю, с проклятыми землями и прочей шнягой, где можно напороться на сверхъестественное, связываться запрещено, этого нам с тобой знать достаточно. Не знал, но не дурак, умею оценивать риски. Рассказывай, как дело было, окончательно успокоился Иваныч. Я рассказал, включив в рассказ нарытую информацию и даже кое-какие документы, свои выводы, краткий прогноз событий и все такое прочее. Что, действительно гавани хорошие. Поневоле прошелся мыслью по перспективам Василий Иванович. Отличные. Старый торговый город, на них, наверное, и поднялся. Зря Валлот эту землю не обещали бы. Искушение. Наконец-то подал голос Фенфрей. Не для меня. Махнул рукой я. С поддержкой компании удержать этот полуостров будет нетрудно. Но оно нам надо так громко заявить о себе. Пулеметы, мины, прожектора. Соседи нихуя интересного не пропустят. Там мародеры в виллах все мраморные полы повыковыривали. Не дохли бы гости города периодически, на этом полуострове от большинства зданий и камня на камне бы не осталось. А может, тебе не надо? усмехнулся Сидоров. «Боишься, что ототрут от этой тропы?» «Не без этого», признался я. «Да и объективно, не потяну я столичный уровень даже с поддержкой большой земли. Баронство с Аллодом – это, так или иначе, уровень Айрона. Тут как, блять, тигра заседлать. И одного ли тебя он задавит, как сбросит? Рад, что ты понимаешь», кивнул Иваныч. «С принцессой, говоришь, неплохо ладите. Примерно как симпатичная хозяйке дворовая собака. По голове гладит, иногда даже за ушком чешут. Вот ты и загнул. Все как оно есть. Иначе наедине бы предложила. Есть желающие», напрягся Иваныч. «По крайней мере один. Но в первой партии вряд ли будет меньше, чем человек пять. Это без второго эшелона, тех, кто хочет фьев в этом баронстве или процент от 12 косарей. Много таких есть. Как им не быть, не каждый баронство выгодно загнать способен. Для второго-третьего сына 1000-1500 золотых – это огромные деньги». Шпики задумались. «Прикидываете, не рискнуть ли? Поддел я, шутник», – поморщился Сидоров. «Говоришь, шум в ближайшее время не утихнет?» «Никак», – кивнул я. «Грызня тоже. Она по сути уже началась. Это плохо. Значит, и до наших слухи дойдут, когда не надо. Не удивлюсь. Вот я о том же. И чтобы этого избежать, Серега, мне туда нужно выбраться на рекогносцировку. Я все-таки твой начальник. Оценю перспективы, пофотографирую, презентацию в PDF нарисую. А там у них пусть голова болит. Не вопрос». Пожал я плечами. «Завтра с утра пойдет. Сегодня у ее высочества отпрошусь». «Да, пойдет. Про тебя мне упомянуть. Даже если сольемся с темы, ты все равно будешь на слуху. Когда торопыги передохнут, можно будет представить». Шпик замер. Я ждал реакции. «Упомяни», — сказал он, — «ни одному тебе работать. Я, знаешь ли, тоже думаю земелькой обзавестись. На рекогносцировку отпустили меня без проблем». Ее высочество подчеркнутое отсутствие конкретного решения не радовало, но к проявляемой осторожности девушка отнеслась с пониманием. Учили ее неплохо, но про конкурентов все же упомянула. Я не стал разыгрывать удивление. «Ваше высочество, за 90 лет там знаете, сколько таких передохло? Кто я такой, чтобы их останавливать? Уже знаете», — кивнула девушка. Фриатара поощрительно улыбнулась. «Конечно знаю, ваше высочество. Соваться в этот могильник без разведки, рассчитывая на голую удачу, это, извините, ни в какие рамки не лезет. Они еще и между собой передерутся наверняка, и до Инхериев с заразой доживут не все. Ваш друг не маг», — опустив глаза, перешла на другую тему девушка. «Логичное предположение, кстати сказать. Насколько знаю, нет», — ответил я. «Но человек он умный, опытный, так что найдет, что сказать и без этого. Я полагаю, что он не подданный империи», — спросила Гофмейстрина. «Нет», — подтвердил я, — «но принять не прочь, и земелькой обзавестись». Дамы переглянулись. «Давно с ним приятельствуете, Фервран?» — уточнила Фриатара. «Не слишком», — ответил я, — «но, скажем так, доверяю ему больше, чем многим. А потом нас попытались убить. Прекрасное утро, как говорится, не предвещало беды. Срываться на несколько дней со всеми моими людьми было глупо. Давать недоброжелателям шанс сунуть нос в имущество, что-нибудь украсть или подложить, хотя бы даже отраву в постель, было лишним. В путешествии я решил взять только Тьердодырта, так как именно мой карманный киллер отрабатывал соседствующих с развалинами Бирархана крестьян. Даннер, как мой официальный оруженосец, в свою очередь должен был подменять меня на службе. Иваныча, понятно, собирался сопровождать Шенфрей. Задерживаться в развалинах дольше необходимого ни он, ни я не собирались. Из дворца мы с Тьердом выехали вскоре после открытия ворот, часов примерно в 7 утра, и через полчаса были в Белой Чайке, где договорились позавтракать.